Как фортепиано стояло на возвышении, Гермионе пришлось поднять голову и снизу вверх смотреть на приветствующую их хозяйку. А я-то все время прислушивалась. Думала, как только услышу машину, сразу побегу встречать. Тео чувствовал негодование жены и понимал, что явись он сейчас один, Энджел не стала бы так врать. «Миссис Деверелл», разодетая как важная домоправительница, пригласила их к себе в комнату. «Вот уж не хотела бы такой жизни, как у этой дамы», — сказала Гермиона, когда они с Тео остались наедине. «Ты заметил у нее в комнате снимок, где Энджел, разряженная как муза, сидит в задумчивости на скамье, а мать стоит где-то сзади, сохраняя дистанцию?» Эта карточка стояла на пианино среди всевозможных безделушек. Я, когда захожу в какую-нибудь комнату, всегда в первую очередь обращаю внимание на фотографии, а если их нет, мне будто чего-то недостает. По мне, так лучше фотографии, чем всякие изображения девушек с кувшинами или этих молодых грудастых крестьянок с тамбуринами. Представляю, какой ужасный ужин нам предстоит сегодня пережить». А ведь это только первый ужин из трех. Представь, если я надену свое желтое атласное платье, она меня просто съест. А что это за наряд она надела к чаю? О, Боже! Ведь здесь нет никаких канареек, которым я могла бы убежать, если дело примет дурной оборот». Придется мне искать спасение у этого попугая злодейского вида. А как эффектно она нас встретила. Эти небрежно парящие над клавиатурой руки. Теперь-то я понимаю значение каждой ее фразы. Тео, ты тоже полагаешь, будто все, что я не скажу, отвратительно и безвкусно. Глядя на тебя, можно именно так и подумать. Ты что, и вправду так считаешь? — повторила она, на этот раз резче, так как не получила ответа. — Ты не согласен с моими мыслями о неоспоримых правилах гостеприимства и о том, что означает спать с гостем под одной крышей и разделить с ним трапезу? — Нет-нет. Я просто подумала о том, что Энджел очень ранима. Если бы она это услышала, то твое замечание не понравилось бы ей гораздо больше, чем все, что я только что сказала. Возможно. Не исключено, что она и вправду все это слышала. Ой, зачем только я выбрала платье желтого цвета? Вид будет просто убийственный. Вот уж она порадуется. Да и зачем мне эти топазы в моем-то возрасте? Если кто и раним, так это я. Она молода, знаменита, богата, и у нее красивые руки. А я уже в возрасте, вся седая, полнеющая, да еще и обремененная угрюмым мужем, из-за которого постоянно попадаю в невыносимые ситуации и от которого не вижу никакой благодарности за свое невероятное терпение». «Терпение? Да ты просто злорадная маленькая болтунья!» Он положил руки на плечи жены, сидевшей за туалетным столиком, и поцеловал ее.